Последним файлом был человек, застрявший в вертикальной доске. Он был в очень плохом состоянии, так как потерял руку, две ноги и даже небольшую часть мозга. Ученый, чтобы спасти его, взял футуристический куб и применил к нему технологию. Это изменило физиологию человека. Остальные, кто смотрел на это, не спрашивали, кто это такой, ибо все и так знали, что Джон никогда не говорит о супергероях. Фьюри был потрясен, поскольку за все это время в год появлялся только один супергерой. Теперь их стало двое. Это сулило куда большую головную боль. Тем временем Лекс заставил Супермена сразиться с Бэтменом, в то время как Бэтмен был готов во всеоружии. И вот, наконец, ожидаемый бой состоялся. Вначале Брюс был сильно избит, но в конце концов с помощью камня одолел Супермена. Это был эпический бой. Зрители были удивлены тем, что человек может сражаться с Богом. «Дорогой Бог, ты действительно победил его. Это удивительно», — сказал Бэннер. «Почти во всех вселенных Супермен был побежден или сражался с Бэтменом, но очень редко Супермен побеждал», — сказал Джон. «Все, кто слушал его, были в восхищении от Брюса Уэйна, так как они никогда не ожидали, что он может быть таким находчивым и сильным, да еще и во многих вселенных. С другой стороны, у Уэйна не было никакого выражения лица. Супермен, будучи избитым Бэтменом, воскликнул: «Спаси Марту! Почему ты произнес это имя? Что это значит?» — спросил Бэтмен. Лоис, которая наконец-то появилась в сцене битвы, подбежала к ним и сказала о матери Супермена. Бэтмен тогда понял, что это все заговор, чтобы заставить их сражаться друг с другом. Бэтмен полетел на своем Бэтвинге спасать Марту, а Супермен отправился на корабль, где Лекс продолжал свои эксперименты. Пока шла борьба, Лекс смог создать монстра из трупа генерала Зода. Монстра, который питался энергией, с глазами, полными гнева и ненависти. Глава 153. Лжец. Глава 153. Лжец. Это был Думсди. Этот монстр был почти в три раза больше Супермена. Вскоре Супермен и он начали сражаться. И впервые Супермен не смог одолеть противника. Кларк понял, что нужно избавиться от этого чудовища, и отправил его в космос. А американские военные, будучи слишком умными, запустили ядерную ракету, надеясь убить его, так как этот монстр был слишком силен, чтобы с ним кто-то мог справиться. Диана, летевшая в самолете, увидела эту новость и покинула свой рейс, не дождавшись взлета. Зрители снова почувствовали, что это похоже на войну в Нью-Йорке, поскольку и там США запустили ядерную ракету. Некоторым даже показалось, что это была версия Джона о войне в Нью-Йорке. Но на самом деле ракета не сработала, как это было в Нью-Йоркской войне. Она просто сделала Думсдея более могущественным. Бэтмен, вернувшийся после спасения Марты, узнал обо всем этом и сразу понял, что ему нужно криптонитовое копье, чтобы убить этого монстра. Думсдей почти убил Бэтмена своим лазером, но тут появилась чудо-женщина и смогла остановить его, использовав свою знаменитую ударную волну от браслетов. Супермен тоже вернулся, получив энергию от солнца. Он полетел вниз и ударил монстра. «Эта штука, это существо. Похоже, оно питается энергией», — сказала Диана. «Это существо из другого мира, моего мира», — сказал Супермен. «Я уже убивала существ из других миров», — сказала Диана, доставая свой меч. «Она с тобой?» — спросил Супермен, глядя на Бэтмена. «Я думал, она с тобой», — ответил Бэтмен. Вскоре троица блестяще сражалась с Думсдеем, но все еще не могла одолеть его, даже после того, как Диана отрубила ему руку. Позже Супермен смог достать копье и ударил им Думсдея, но в ответ получил удар в сердце. Супермен при этом умер. Зрители наконец поняли, почему Супермен так и не появился. Пусть это было ложное повествование, но они поверили, что Супермен умер, и поэтому он никогда не появлялся. Такая жертва ради человечества. Это достойно похвалы, восхищенно сказал Стив, поскольку он тоже когда-то так поступил. Да, такая жертва ради людей, которые сами виноваты в том, что принесли это бедствие. «Заслуживаем ли мы вообще спасения?» — сказал Тони, разозленный тем, что произошло. Действия американских военных, безумие Ликса, все это входило в этот пункт. В следующий раз, когда правительство предпримет какие-либо ненужные действия, я буду мстить. И уж можете мне поверить, это будет жестоко. Продолжал Тони. «Успокойся, мы не боги, Тони, мы будем делать ошибки на этом пути, как я делал с ним. Правительство, это не проблема, главное, чтобы мы всегда были на правильном пути». На этот раз Брюс говорил так, Словно знал, что произойдет в будущем в обоих мирах. Он чувствовал внутри себя конфликт, но не показывал этого на лице. Тони был удивлен словами Уэйна, ведь он никогда не задумывался так глубоко. Слова Уэйна пробудили всех, и они поняли, что всегда должны принимать правильные решения, иначе им придется столкнуться с последствиями. Прошли титры, и наконец наступило время посттитровой сцены, которую зрители ждали как божественного откровения. В ней было показано, как вооруженная команда входит в камеру генезиса криптонского корабля и направляет оружие на Лютера. Он взаимодействовал с какой-то проекцией. На ней было изображено огромное чудовищное существо с огромными рогами. Перед чудовищным существом плавали три массивных устройства кубической формы. «Почему все опасные вещи имеют кубическую форму?» — пробормотал Ник Фьюри. «Тессеракт имел кубическую форму, а теперь и это потенциальное оружие имело кубическую форму. Потому что боги ненавидят совершенные вещи, а вещи кубической формы якобы совершенны, поэтому становятся мощным оружием», — Джон процитировал известный фильм из своей прошлой жизни. Его никто не стал спрашивать о других вещах, так как это было бесполезно. «У меня есть один вопрос, Джон. Если ты всегда можешь мечтать и направлять в этот мир других существ, зачем создавать такие фильмы и аниме?» — спросил Беннер. «Поначалу мои способности к сновидениям были не столь сильны, поэтому я нуждался в помощи фильмов, чтобы сообщить об этом другим людям. Позже я научился этому, но сейчас мне нравится снимать фильмы. Это помогает людям осознать опасности мира и даже правильно объяснить мою историю, так как рассказывать историю не всегда полезно», — Джон солгал, так как это была его козырная карта. Джон уже давно ждал этого вопроса и давно готовил ответ. «Быть хорошим лжецом – это тоже суперспособность. Я должен получить Оскар за это шоу», — сказал Джон сам себе. Джон и остальные разошлись по домам и на работу. Зрители были в восторге от нового фильма, ведь это был первый раз, когда супергерои собрались вместе и даже смогли увидеть будущих героев, которые могут появиться. Несмотря на то, что некоторые сцены фильма вызывали сомнения, общая реакция была потрясающей. Глава 154. Революция. Глава 154. Революция. К концу декабря Джон заработал много фанатских ценностей от фильма. Это было неожиданно, так как фильм из его предыдущего мира понравился не очень многим, так как были проблемы с местом действия и сюжетом. Вероятно, это было связано с тем, что персонажи были реальными в этом мире, а реальность продается лучше, чем что-то придуманное. Запросив систему о своем состоянии, Джон услыхал: «День. Общее количество фанатских ценностей – 3,7 миллиарда». Фанатские ценности в этот раз были так высоки по двум причинам. Во-первых, потому что в этом году было слишком много работ. Два фильма о супергероях довели количество поклонников почти до 2,5 миллиардов в год. Хотя «Человек из стали» не особенно понравился, но «Бэтмен против Супермена» изменил всю тему. Добавление новых аниме также очень помогло накопить еще больше фанатских ценностей за год, так как именно они оказали наибольшее влияние на итоговую годовую сумму. Во-вторых, это был Асгард. Фрик после раздумий решила жить в Канахе, а один принял условия Джона. Первое, что распространилось в Асгарде, была игра «Бог войны». Поскольку Кратос был реальностью в их жизни, лучше было начать именно с этого. Прошло чуть лишь больше месяца, так что особого влияния не было, но Джон был уверен, что к концу следующего года Асгард принесет ему множество фанатских ценностей, и он с нетерпением ждал этого. «Я смогу извлечь Киборга и Флэша, когда придет время. Нет необходимости торопиться в этом вопросе. В следующем году я выпущу только один фильм. В большем нет необходимости. Это будет мой первый шаг в космос. Не могу дождаться начала нового путешествия». Ко второй неделе января Эмму и Хэла вызвали хранители, так как новые кольца были готовы в соответствии с секторами. Хранителям пришлось разделить многие регионы известной вселенной на секторы и создать новые кольца в соответствии с сектором. Эмма была грустна и взволнована одновременно. Ей предстояло отправиться в самостоятельное путешествие, чтобы поддерживать мир и порядок, то, о чем она всегда мечтала. Хотя Земля не входила в ее сектор, она всегда могла прилететь туда, когда это было необходимо. Ей было немного грустно от того, что она будет вдали от Джона, но она приняла это решение. «Ты будешь скучать по мне?» — с трепетом спросила Эмма. «Конечно, будь там в безопасности. Используй алхимию, когда это необходимо, и зови Аа, если возникнут проблемы. Фонари всегда помогут тебе», — — сказал Джон, его сердце внезапно забилось с невероятной скоростью. «Да, люблю тебя, до скорой встречи», — сказав это, Эмма улетела. «Я тоже тебя люблю», — крикнул Джон, а затем грустно подвел итог. «А теперь начинается жизнь в одиночестве. Скоро мне придется шагнуть в космос. Амбрелла скоро выпустит машины. Не могу этого дождаться этого». На третьей неделе января Джон полетел в парк юрского периода, так как Тони наконец-то закончил делать новую вещь, которую он хотел. Приземлившись в парке юрского периода, он увидел Альфреда, который ждал его возле вертолетной площадки. «Альфред, Брюс тоже здесь?» «Да, мистер Джеймсон, он прибыл. Этот проект важен и для мистера Уэйна». Джон прибыл в дом Тони и прошел в лабораторию. Он увидел, что Тони и Брюс смотрят на экраны компьютеров и что-то обсуждают. «Да, корабль готов. Мы купили близлежащий остров для запуска корабля и сделали соответствующие приготовления. Я очень уверен в своей технологии и даже использовал на нем куб. Старскрим нас не разочарует. Ты назвал космический корабль в честь Десептикона. Не думаешь ли ты, что он выйдет из строя, когда полетит в космос?» — спросил Джон. «Фильмы есть фильмы. Здесь нет Мегатрона. Кому какое дело, как я назову наш первый космический корабль, который сможет путешествовать по Солнечной системе на большой скорости?» Проект, о котором они говорили, был секретной работой, которой Тони и Брюс занимались последние 6 месяцев. Они использовали технологию планеты сокровищ для построения космического корабля, который мог осуществлять путешествия по Солнечной системе. На его создание ушло бы много лет, но с помощью куба они смогли завершить его довольно быстро. Благодаря тому, что предыдущие 2 корабля были взяты за основу, им было легче просто скопировать их и даже внедрить гравитационную систему в свой новый корабль. «Ты испытал его?» – спросил Джон. «Нет, я ждал тебя. Поскольку этот проект начался потому, что ты попросил нас», — сказал Тони. «Тогда пойдемте на остров. Я хочу увидеть Старскрима», — сказал Джон. Джон и другие отправились на близлежащий остров, чтобы посмотреть, как выглядит Старскрим. Когда они добрались до острова, Джон смог увидеть огромную структуру. Она была похожа на массивное шарообразное сооружение. Конструкция была похожа на шар, к которому примыкал длинный цилиндрический коридор. В конце цилиндрического коридора находилось 4 больших движка, и каждый из них был расположен как бы в 4 углах квадрата. Глава 155. Первая сборка. Глава 155. Первая сборка. «Почему это выглядит как трос старика Тони?» – спросил Джон. «Что ты имеешь в виду?» «Это был самый эффективный способ аккумулировать солнечный ветер. Сферическая камера будет улавливать солнечную энергию и в то же время не будет создавать сопротивления при запуске в космос», — защищался Тони. «Хорошо, ты всезнающий гений. Старскрим, что ты чувствуешь?» — спросил Джон. Космический корабль, который молчал, заговорил в первый раз. «Все в порядке. Я пока не нахожу никаких проблем в теле. Я могу полететь в космос и посмотреть, нет ли там какой-нибудь проблемы, которую я еще не диагностировал», — Старскрим сказал металлическим тоном. «Хорошо, лети в космос», — сказал Джон. Двигатели сразу же начали разгораться, и через минуту жар от них стал таким сильным, что им всем пришлось сделать много шагов назад. Вскоре произошел взлет, и корабль начал подниматься вверх. Через пару минут Старскрим стал казаться маленьким, а вскоре он улетел так далеко, что они уже ничего не могли разглядеть. «Ну, взлет прошел нормально. Теперь придется подождать, пока он вернется. Брюс, ты сообщил мировому совету, что сегодня в космос отправится космический корабль. Я пока не хочу, чтобы правительство совали в это свой нос», — спросил Джон. «Да, сообщил. Они не будут вмешиваться, так как я заверил их, что и для счета впоследствии будет прибыль, а вертолетоносцы станут более эффективными благодаря новой солнечной технологии», — ответил Уэйн. «Хорошо, наш первый шаг в космос будет контролироваться нами. Нельзя допустить, чтобы эта возможность ускользнула», — сказал Джон. Через час Старскрим вернулся и прекрасно приземлился. У Джона все еще было странное выражение лица, так как он подумал, что он похож на трость. «Неважно, я все равно не буду использовать Старскрим», — решил Джон. «Как поездка?» — спросил Тони взволнованным тоном. «Без проблем. За пределами земной атмосферы энергии больше. Я могу путешествовать в космосе на очень большой скорости», — сказал Старскрим. «Хорошо. Нам нужно провести подготовку перед полетом в космос. Это займет несколько месяцев», — сказал Джон. «Стив позвонил и сказал, что Баки наконец-то проснулся, неожиданно сказал Уэйн. Хаем, в таком случае нам нужно провести собрание, созвать всех, включая Артура и Меру. Они уже достаточно долго путешествовали. Джон оставался в парке юрского периода и одновременно бродил по окрестностям. Поскольку динозавры, его призвание, они всегда были добры к Джону, поэтому он развлекался с ними и даже катался на бронтозавре. Он получил массу удовольствия. На следующий день все вместе приехали в парк, включая Баки. Джон посмотрел на Баки. Он был таким, как обычно, но лицо у него все еще было жестким. Когда они уже собирались войти в дом Тони для встречи, Джон остановил всех на улице. «Давайте просто останемся здесь. Кое-что может стать неприятным очень скоро», — сказал Джон. «А, враги собираются напасть на нас», — сказал Стив, став серьезным, думая, что может появиться еще один враг. «Нет, Стив, ты взял свой щит?» — спросил Джон. «Да, принеси его. Тони, иди одевайся», — сказал Джон. «Ха, почему ты просишь нас сделать это?» — спросил Тони. «Скоро узнаешь, а сейчас иди», — сказал Джон. Они оба вернулись через минуту в полной экипировке. «Хорошо, кажется, все готовы. Пусть история начнется», — сказал Джон, подойдя к Баки. «Тоска, ржавый, 17, рассвет, нет, стоп, нет». Баки содрогнулся. Он поднял руку, чтобы остановить Джона, но Артур подошел и остановил его. «Что ты делаешь?» — сказал Стив, не понимая, что говорит Джон, так как это был русский язык. Тони понял значение слов благодаря Джарвису, но не понимал, почему Баки ведет себя столь странно. «Пожалуйста, прекрати! Пожалуйста!» — закричал Баки, заметив, что теряет контроль над собой. «Печь, 9, доброкачественный, возвращение, 1, товарный вагон», — сказал Джон, когда Артур остановил движение Баки, пока Джон произносил эти слова. «Готов подчиниться», — наконец сказал Баки, успокоившись. «Что, черт возьми, происходит?» — сказал Стив, теперь уже очень встревоженный, видя Баки таким же, каким он был раньше. Это были слова активации, которые Гидра использовала, чтобы активировать его и заставить выполнять поручения для них. «Советский Союз и Гидра провели эту совместную операцию по проекту «Зимний солдат», — сказал Джон. «Хорошо, значит, эти слова воздействуют на его подсознание и контролируют его?» — спросил Тони. «Ну, нам придется отвести его к нейрохирургу, чтобы он поправился. Ему нужна медицинская терапия», — сказал Тони. «Это ему необходимо. А теперь давайте перейдем к настоящему делу», — сказал Джон. «Тони, твои родители погибли не в автокатастрофе». «Что?» — воскликнул Тони. «Что ты имеешь в виду?» «Что? Черт возьми, это значит, именно это я и имею в виду. Они были убиты», — сказал Джон. «Убиты? Убиты? Кто их убил?» — спросил Тони, теперь уже полностью взволнованный. «Это сделал зимний солдат», — сказал Джон, указывая на Баки. Глава 156. Безобразная драка. Глава 156. Безобразная драка. Тони теперь смотрел на Баки убийственными глазами. Он был почти уверен в правдивости того, что сказал Джон, но ему хотелось посмотреть ему в глаза, когда он задаст вопрос. Баки, который все еще был дезориентирован, не понимал, что происходит. Он тупо смотрел на Джона. «Ты уверен, Джон, в том, что ты говоришь?» — спросил Стив, чтобы исправить ситуацию, так как он не был уверен в том, что произошло на самом деле. Прошло не так много дней с тех пор, как Баки вернулся к нормальной жизни. «Да, в той автокатастрофе Баки преследовал родителей Тони», — сказал Джон. Тони не выдержал, как только Джон сказал это. Он сразу же открыл свой ручной движитель и выстрелил в Баки. Прежде чем взрыв достиг Баки, Стив закрыл его щитом. Оба не сомневались в Джоне, ведь он никогда никому не лгал. А то, что он мог видеть сны о других вселенных, означало, что это, скорее всего, правда. «Тони, нам нужно поговорить». Он был не в своем уме. «Ты видел, что с ним сделали слова Джона? Ему промыли мозги. Мне все равно. Он убил мою маму», — ответил Тони. Он полетел к Баки, но Стив с силой направил на него свой щит. Тони остановил щит рукой и отбросил его в сторону. Затем они начали рукопашный бой. Но так как Капитан Америка был лучше в ближнем бою, он смог легко одолеть Тони. Тони понял это, отступил на несколько шагов и начал летать. Он поднялся прямо вверх, чтобы использовать свои двигатели прямо сверху на Баки и убить его. «Разве ты не остановишь их?» «Тони убьет Баки. Ты мог бы поговорить об этом гораздо позже, когда они будут в здравом уме. Ты даже снабдил их броней и костюмом. «Зачем?» — сказал Беннир. «Беннир, эта правда должна быть обнародована, когда вся сцена находится под нашим контролем. Они все равно будут драться, несмотря ни на что, так что позволь им бороться за решение, пока они оба не успокоятся. По этой причине я позволил им использовать всю их мощь. Я не хочу, чтобы эта правда всплыла от третьей стороны и разрушила то, что мы имеем сейчас. Грядут еще большие и жестокие войны. Мне нужно, чтобы мы были едины. Они сломались, когда начнутся сражения», — сказал Джон. Джон ничего не ответил на это и продолжил наблюдать за боем между Тони и Стивом. И теперь даже Баки присоединился к нему, так как после года спокойствия он мог быстрее выйти из-под контроля подсознания. В оригинальной версии Баки и Стив имели преимущество, поскольку окружение было закрытым. Но сейчас здесь было открытое поле, и поскольку Джон закрыл парк на сегодня, так как знал, что сегодня будет важный день, Тони не сдерживался, сражаясь с ними. Атаки Баки и Стива в ближнем бою не имели бы значения, если бы Тони использовал ручные движители, находясь на большом расстоянии. «Я не могу позволить тебе убить его, Тони, он мой друг», — сказал Стив. «Как и я», — Тони ответил, снова направив два своих ручных движителя в Стива, который закрылся щитом. «Ты не заслуживаешь этого щита», — сказал Тони, сцепив две руки вместе, подлетел к Стиву и коснулся щита. Вокруг щита сверкнула молния, и он разлетелся на две части. Таким образом, знаменитый щит Капитана Америки впервые в истории был сломан. Тони поднял Стива за шею и отбросил его на несколько ярдов. Затем Тони вступил в схватку с Баки, желая сначала избить Баки, прежде чем убить его. Гнев не рассеялся бы, если бы он просто убил Баки. Ему нужно было провести близкий бой с ним. Джарвис, проанализируй его манеру боя и прими контрмеры. Проанализировано. Контрмеры приняты, ответил Джарвис. Он наконец-то смог остановить натиск Баки, который использовал одну из слабостей Тони. Как только он остановил его руку, Тони сразу же направил свой движитель на металлическую руку Баки. И, как и в оригинальном мире, Баки потерял свою металлическую руку. Только на этот раз это было сделано не с помощью дугового реактора, а с помощью подруливающего устройства Тони. Эта внезапная атака отбросила Баки на несколько ярдов назад. Хотя он и не потерял сознание, но был сильно избит после того, как Тони применил контрмеры. Тони подошел к нему. Он направил на Баки оба своих ручных движителя и спросил: «Ты хоть помнишь их?» — сказал Тони, направляя свое устройство на Баки, готовясь убить его. «Я помню всех», — ответил Баки. «Хорошо, я хочу, чтобы ты...» Тони даже не успел закончить свои слова, как сзади раздался сильный удар. Это был Стив. Он взял два куска щита и закрепил в обеих руках, используя прежний ремень. Он выглядел почти так же, как щит, который Капитан Америка использовал во время Войны Бесконечности. Единственное отличие заключалось в том, что щиты выглядели неровными и неправильной формы. Стив прямо атаковал его плечо, заставив Тони промахнуться мимо цели. Затем он начал использовать оба своих щита, чтобы задушить Тони. Так как Тони был покрыт броней, его невозможно было задушить, но он просто не мог двигаться. Баки, который наконец-то встал и увидел в этом шанс остановить Тони, он направил свою правую руку на дуговой реактор. Благодаря суперсыворотке можно было хотя бы немного повредить дуговой реактор, чтобы он перестал функционировать и снабжать энергией его броню. Глава 157. Последствия. Глава 157. Последствия. Но то, что произошло дальше, было не тем, чего ожидал Баки. Даже Джон и другие, кто наблюдал за их боем, не останавливая их, не ожидали следующей ситуации. Тони напрямую использовал свой дуговой реактор, чтобы выстрелить в Баки. Так как его правая рука была на дуговом реакторе, он отрубил и оставшуюся руку. Баки снова отбросило в сторону, но на этот раз из его плеча обильно текла кровь, и Тони снова зарядил свой дуговой реактор, чтобы выстрелить в Баки. Стив был ошеломлен этим внезапным действием и на мгновение не смог удержать Тони. Когда Тони зарядил дуговой реактор, он вдруг увидел, что его броня разбирается на части. В мгновение ока вся его броня слетела. Тони упал, а Стив, увидев, что Тони остановился, побежал к Баки. Джон демонтировал его броню, так как ему нужно было, чтобы бой прекратился. Джон подошел к Баки, который был без сознания от боли. Руки Джона загорелись синим огнем, когда он прикоснулся к ране Баки. Его хмурое бессознательное лицо, наконец, немного расслабилось. Затем Джон положил руки в карман и достал философский камень. Прикоснувшись к камню левой рукой, Он коснулся правого плеча, и чудесным образом из плеча начала расти новая рука. Сначала появились кости, затем мышцы, вены и, наконец, кожа. Все это произошло в считанные секунды, и вскоре у Баки была новая рука, которая выглядела точно так же, как и предыдущая. Беннер и другие были ошеломлены этим, но затем вспомнили о силе философского камня. Баки пришел в сознание и больше всего удивился, увидев, что его потерянная рука отросла. «Джарвис, вызови Марк 42. Это еще не конец. Вызови все костюмы», — сказал Тони. «Достаточно. Как ты думаешь, Марк 42 будет сопровождать тебя на этом пути мести? Думаешь, я позволю тебе продолжать борьбу? Разве вы недостаточно сражались?» — сказал Джон, и впервые у него было очень серьезное лицо. Марк 42 никогда не пришел бы на помощь Тони, так как все, что было создано Кубом, в конце концов оказалось под контролем Джона. «Он убил моих родителей, Джон. Я не могу простить его за это», — сказал Тони. «Как ты думаешь, он контролировал себя? Или ты думал, что Гидра отпустит твоих родителей после того, как они решили убить твоего отца? Неужели ты настолько наивен, что хочешь позволить мести взять тебя под контроль? А как насчет тысяч семей, которых убило твое оружие? Что ты скажешь об этом?» «А», — Джон сказал более серьезным тоном, — «я не контролировал оружие, а он сделал это своими собственными руками», — возразил Тони. «А ты своими руками сделал оружие, Тони? Неужели ты настолько наивен, что думаешь, что оно никогда не попадет в чужие руки? Ты хотел получить прибыль, ты хотел построить империю больше, чем твой отец, чтобы удовлетворить свое эго и показать миру, что ты лучше его. Тебе не приходило в голову, что то, что ты делал, было неправильно, пока Инсин почти не пожертвовал своей жизнью? Но теперь я изменился», — снова сказал Тони. «Как ты думаешь, Баки снова всех убьет? По крайней мере, его мучают кошмары с образами всех тех невинных, которых он убил. А ты даже не знаешь лиц людей, которых убило твое оружие», — сказал Джон. Тони замолчал, когда Джон сказал это. Стив не проронил ни слова во время этого спора, так как был слишком обеспокоен судьбой Баки. Он с облегчением увидел, что с Баки все в порядке. Хотя он и потерял свою металлическую руку, но ее легко можно было заменить с помощью технологий. Стив наконец поднял Баки на ноги. Несмотря на то, что Джон залечил все его раны философским камнем, оба были измотаны. «Я не могу простить его, Джон. Просто не могу». Тони был непреклонен. «Я не прошу тебя простить его, но я прошу вас быть едиными, когда время потребует. Грядут гораздо более серьезные и опасные войны, Тони. Войны, которые мы все можем даже не пережить. Будут враги, которые доведут нас до отчаяния. Ты увидишь оружие, которое сейчас даже не можешь себе представить. Мне нужно, чтобы мы были вместе. Мстители не могут пасть», — Джон сказал более серьезным тоном. Тони, Стив и другие не сказали ни слова против. Даже если они не знают, о какой войне говорит Джон, но, видя серьезное лицо Джона, это означало, что грядущие времена не будут мирными, как сейчас. «Ладно, пойдемте в дом, нам нужно поговорить», — сказал Джон. Все пошли в дом. Тони пошел вперед, так как не мог выдержать взгляд Баки. Он остановился, потому что знал, что, несмотря ни на что, он не сможет убить Баки, и даже если бы он это сделал, это не было бы правосудием. Гидра уже была мертва. Он только сильнее разозлился от мысли, что не дал им умереть более ужасной смертью. К тому же Тони знал, что присутствие всех членов команды не принесет ничего хорошего, так как никто не позволит продолжить бой. Они все сидели за большим столом. Это была официальная первая встреча Мстителей после их создания. Несмотря на то, что она началась с насилия, на ней присутствовали все, кроме зеленых фонарей. Несмотря на то, что Эмма так и не присоединилась к Мстителям, она уже считалась одной из них. Глава 158. Обсуждение. Глава 158. Обсуждение. Тони не присоединился к собранию. Он был слишком зол и измотан морально, чтобы даже присутствовать на собрании. Поэтому он просто ушел. Джон не возражал против этого. Он был даже немного удивлен. Он думал, что Тони будет более решительным в убийстве Баки. Это было удивительно. «Во-первых, мне жаль Баки. Я представил команду таким образом, что вы все были близки к смерти. Но мне нужно было, чтобы этот секрет был раскрыт. Я не могу подвергать нашу команду опасности из-за такого секрета», — сказал Джон. Баки кивнул Джону, но промолчал. Он всегда был молчаливым, а теперь, пройдя через такие испытания, стал больше похож на монаха. Думаю, Стив уже представил тебе каждого из нас, поэтому я обойдусь без формальностей. Я позвал всех сюда, потому что, во-первых, я скоро покину Землю, а во-вторых, привезу в команду новых членов. Они приземлились на другой планете, а Земля слишком неизвестная планета, чтобы они могли нас найти, сказал Джон. Космическое путешествие, у нас даже нет космических кораблей, сказал Артур. У нас есть, просто они приземлились на Марсе, чтобы мы могли их использовать, сказал Джон с улыбкой. Космические корабли на Марсе, это причина, по которой ты попросил нас сделать Старскрима. Чтобы мы могли отправиться на Марс и занять космические корабли, спросил Уэйн. Да, а также потому, что у нас есть на Марсе мировая машина-двигатель. Мы будем терраформировать Марс по земному образцу. Я хочу колонизировать Марс, и чтобы люди тоже там поселились, сказал Джон. Погоди, ты говоришь про мировой двигатель криптонцев? Они тоже прибыли? Боже мой, это очень мощное оружие. Позволит ли нам правительство оставить это оружие? Спросил Беннер. Неважно, если они нам не разрешат, я прослежу, чтобы они только следили за нами, но не вздумали мешать нам. Во время войн именно мы занимаем передовые позиции, и не похоже, что оружие находится на земле. Уин может иметь доступ к мировому двигателю, и поскольку он является официальным представителем правительства, он может помочь нам донести наши мысли до мирового совета, когда придет время, сказал Джон. Это все равно будет нелегко. Они придут за нами. Обязательно, сказал Стив. Он знает, как работает политика. Политика – грязное дело, и это будет тяжелым грузом для них. Я знаю, я буду использовать контрмеры против этого. Не беспокойся о них. Они просто прыгающие клоуны. Джон сказал откровенно, что его никогда не волновали слабые люди, которые только и умеют, что колыхать общественное мнение. У него было больше, чем один способ справиться с ними. Значит, ты возьмешь криптонский корабль и полетишь с ним, чтобы привести новых товарищей? Спросила Мера. Да, таков план. Это будет долгое путешествие, и там тоже будут враги, сказал Джон. Враги, они будут сильными. Вам нужна наша помощь? Спросила Диана. Нет, я справлюсь, и новые товарищи тоже присоединятся. Так что это будет легко, ответил Джон. В этот момент к Джону повернулся Стив Роджерс. Он сделал секундную паузу, а потом решительно заговорил. Джон, у меня есть просьба. Не мог бы ты взять с собой Баки? Я думаю, что другие планеты во Вселенной будут более развиты, чем мы. Я хочу полностью вылечить Баки. Правда, я не уверен, что их физиология такая же, как у нас. Но я хочу, чтобы его хотя бы проверили. К тому же ты сам видел, как Тони с ним обращается. Баки нужно на некоторое время вывести из игры. Ты можешь его взять? Спросил Стив. Ты уверен в этом? Ему все равно придется лететь на Марс, и я почти уверен, что Тони присоединится к нашему первому приключению на Марсе, спросил Джон. Все в порядке. Если это не составит большого труда, я присоединюсь к этому приключению и постараюсь не допустить, чтобы Тони опять потерял контроль и действовал импульсивно. И я очень хочу помочь Баки. Хорошо, мы же не летим сейчас на Марс. Нам все равно понадобится пара месяцев, чтобы долететь. Надеюсь, к тому времени Тони все же успокоится, сказал Джон, а потом продолжил. Есть еще одна новость. Среди нас может появиться новый член. Это Геральт. Думаю, все из вас видели его персонажа из игры, которую я создал. Он находится в Нью-Йорке и сейчас выполняет мой контракт. После его завершения он присоединится к команде, сообщил Джон. Ух ты, я играл в эту игру. Он знает немного магии, а магия действительно существует? Спросила Беннер. Да, она существует. Но есть разные формы магии, сказал Джон. А во, у нас хороший новый участник. Хоть я и не играл в игру, я просмотрел персонажа. Но разве он не всегда играет в одиночку? Спросил Стив. Он сделает все за монеты. Не заморачивайся на этом. Жаль, что Наташа и Клинт не присоединились к встрече. Я слышал, что Фьюри смог убедить Оливера присоединиться, Джон спросил Уэйна. Да, я знаю его еще с моей вселенной. Увидев, что я сижу в качестве секретаря, он решил присоединиться. Они отправились на поиски Страйкера, ответил Уэйн. Глава 159 объявление. Глава 159 объявление. Джон и другие говорили об обычных вещах, обсуждали, как они будут колонизировать Марс и поднимали другие вопросы. Несмотря на то, что НАСА и несколько стран отправили на Марс несколько роботов, на самом деле они изучили на четвертой планете очень мало мест. Наконец на собрании выступил Баки. Хотя он и не сказал ничего особенного, но, по крайней мере, это означало, что он присоединился к команде и даже согласился отправиться вместе с Джоном на поиски лекарства. После этого они все ушли. Джон остался, так как ему нужно было поговорить с Тони. Он дружил с Тони уже долгое время, поэтому не хотел, чтобы дружба была разрушена из-за прошлого инцидента, который они не могли контролировать. «Они ушли?» – спросил Тони, как только Джон вошел во двор, где сидел Тони и потягивал сок. «Джарвис уже отправил все разговоры о нас тебе. Кого ты обманываешь?» – сказал Джон, садясь на стул рядом с ним. «Может, хоть раз ты прекратишь использовать свои пророческие мечтательные способности?» – спросил Тони. «Мне не нужны способности, чтобы понять тебя, Тони. Такой помешанный на контроле человек, как ты, никогда не будет в стороне от такой важной дискуссии. Я просто удивлен, что ты не попытался снова убить Баки», — сказал Джон. «Я не поглощен местью. Я тоже понимаю свое прошлое. Просто я не могу сидеть с ним за одним столом. И со Стивом. Он защищал Баки», — резко высказал Тони, все еще злясь. «Будет ли тебе дело до этого недоразумения, если выживание Вселенной лежит на твоих плечах? Нет. Так что лучше тебе постараться забыть их», — сказал Джон. «Хах, Вселенная на моих плечах, о чем ты говоришь? Погоди, ты имеешь в виду, что я спас Вселенную в других параллельных мирах?» — спросил Тони с содроганием. «Не только спас. Что ты хочешь сказать?» В голосе Тони звучало недоверие и страх. «Ты спасал миры и также был ответственен за разрушение. Так что это я пытаюсь помочь тебе», — сказал Джон. Тони был ошеломлен этим комментарием. Он не знал, что ему на это ответить. «Раз уж ты слышал нашу дискуссию, как далеко находится запуск машин, когда покупатели смогут получить их в руки?» – спросил Джон, меняя тему. «К следующему месяцу они будут запущены. 10 000 штук почти готовы к продаже, и 90% из них забронированы. Последние 10% я отправлю в магазины для продажи в офлайне. Пиппер занимается бизнесом и логистикой. Мне нужно в последний раз проверить Starscream, прежде чем мы отправимся на Марс. Хорошо, нам нужно заняться объявлением. У тебя это хорошо получается. Через неделю, когда ты успокоишься, сделай объявление. А до тех пор я займусь подготовкой нового фильма. Сколько дней нам понадобится, чтобы добраться до Марса? По моим расчетам, 3 дня, а обратный путь займет 7 дней из-за обратного солнечного ветра. Мне нужно получить в свои руки криптонские корабли на Марсе, сказал Тони. Это можно, но условие остается прежним. Никакой загрузки знаний или схем в интернет, сказал Джон. Иногда ты более параноидален, чем Уэйн, сказал Тони. Проведя 3 дня в парке юрского периода, Тони уехал. Джон даже позвонил Пиппер, чтобы объяснить, что произошло. Пиппер была поражена тем, что произошло такое огромное открытие. Она поняла, почему Джон позвонил ей, и отправилась поговорить с Тони о случившемся. Прибыв в Нью-Йорк, он сразу же отправился в штаб-квартиру Дисней и расспросил о новом проекте. Это был огромный фильм, и он должен был быть длинным, поэтому ему нужно было, чтобы все было идеально для фильма. Шли дни, он руководил ходом фильма и даже использовал систему, чтобы вывести на экран аниме, которые он не смотрел в своей предыдущей жизни, но имел о них общее представление. Джон потерял много фанатских ценностей из-за такого извлечения, но он знал, что может получить больше, просто распространяя их. Через 2 недели Тони наконец объявил, что автомобили поступят в продажу на 2 феврале. Те, кто заказал машины раньше, получат их, а небольшое количество будет выставлено на продажу в офлайне. Люди были в восторге от новой марки автомобилей, которая навсегда изменит транспортную индустрию. Тони даже сказал, что к следующему году Umbrella будет продавать модели кораблей и самолетов, более эффективные, чем когда-либо видел мир. Это еще больше взволновало людей, так как это означало бы меньшую трату денег. Известные экономисты обсуждали, что это сильно повлияет на экономику, поскольку транспорт необходим во всем. Некоторые говорили, что это будет очень полезно для окружающей среды. Другие говорили, что многие люди потеряют работу в ближайшем будущем. Солнечные батареи уже создавали проблемы в экономике, а теперь это окажет еще большее влияние. Поскольку люди потеряют работу, я могу просто отправить многих из них на Марс для колонизации планеты. Уверен, они с радостью последуют за мной, так как там появятся новые возможности», — уверенно заявил Тони Старк. Глава 160. Готовность к отъезду. Глава 160. Готовность к отъезду. К февралю все машины были выпущены, и те люди, которые уже купили их, полюбили эти модели. Они были суперэффективными и могли проработать не один месяц. А те, кто жил в месте, где круглый год светило солнце, понимали, что им не придется заряжать машины даже несколько месяцев. Пиппер, которая занималась всем, была очень рада увидеть первое серьезное влияние корпорации Umbrella на рынок. Umbrella можно считать полностью управляемой ею, в отличие от Stark Industries, которая уже была огромной империей. Umbrella была построена ею с нуля, так как Джон и Тони не уделяли ни малейшего внимания работе компании. Все модели были доставлены к концу февраля, и все отзывы, которые появились, были отличными. Конечно, некоторые покупатели жаловались на мелочи, но это было нормально, ведь не все могут быть довольны такими высокоэффективными автомобилями. Пиппер и компания никогда не обращали внимания на такие слабые голоса. Вскоре наступил март 2014 года, и именно в этом месяце они решили отправиться на Марс. Джон, Тони, Баки и Стив решили присоединиться к этому приключению. Беннер и остальные должны были остаться в стороне. 10 марта все прибыли в парк юрского периода. Пиппер вышла встречать их, в то время как Тони даже не потрудился показаться на глаза. Многие вздохнули, но ничего не сказали. Все пришли проводить их. Даже Наташа и другие приехали, узнав об этом. Конечно, Фьюри не был проинформирован, так как Уэйн даже не потрудился сообщить об этом мировому совету. Поскольку Наташа и Клинт были настоящими членами Мстителей, они присоединились к веселью и узнали об этом. Однако в команде были и новые ребята – Оливер Куин и Фелисити Смоук. Фелисити присоединилась к Umbrella по рекомендации Джона и благодаря своей находчивости вскоре поднялась до должности личного секретаря Пиппер. Пиппер была более чем счастлива назначить Смоук своим секретарем. Она прекрасно разбиралась в компьютерах и даже раньше имела дело с супергероями, поэтому Пиппер была счастлива и почувствовала облегчение, ведь ей не нужно было ничего от нее скрывать. К Мстителям теперь присоединился и собственный парень Смоук. Оливер представил себя остальным. Клинт был очень рад присоединению Оливера, так как у них обоих были одинаковые навыки. Хотя Оливер был лучше в ближнем бою, благодаря тренировкам в лиге, Клинт был более чем счастлив позволить ему присоединиться к Мстителям и помочь ему повысить уровень в стрельбе из лука. Все они отправились в отель в парке, чтобы переночевать, так как на следующий день был назначен день отъезда. Они проснулись рано, так как им нужно было рано уезжать. Все приехали на другой остров, где был спрятан Старскрим. Тони позаботился о том, чтобы ни один спутник не смог засечь сигнатуру Старскрима, так как корабли, которые Джон привел раньше, были раскрыты довольно быстро. Тони не хотел помех в создании космического корабля, поэтому они с Беннером уделили этому особое внимание. Хотя Старскрим не был невидимым, как вертолеты, он не всплывал на радарах. Во время выхода из атмосферы Земли спутники могли бы поймать изображение Старскрима, но к этому времени он уже вышел бы в космос. В прошлый раз, когда Старскрим отправился в космос, ему удалось избежать обнаружения спутников. Но в этот раз это было бы невозможно, так как чем дальше от Земли они будут улетать, тем проще будет огромным камерам спутников их засечь. «Все ли готово?» — сказал Джон, неся с собой 5 огромных чемоданов. «Господи, Джон, как долго ты собираешься отсутствовать?» «Годы?» — спросил Тони, увидев такие огромные чемоданы. «Я принес это для нас. Это криптонские костюмы. Настройте их в соответствии с нашими биологическими параметрами», — сказал Джон. «Хаем, но я специально сделал костюмы для нас, чтобы мы могли без проблем оказаться на Марсе», — смущенно сказал Тони. «Тогда ты должен был сказать мне об этом раньше», — недовольно сказал Джон, поскольку ему пришлось потратить немного фанатских ценностей, чтобы извлечь костюмы из фильма «Человек из стали». Хотя это было не так много, но все равно причиняло Джону боль. «Можешь отдать их мне, я постараюсь настроить их по пути. Я уже установил внутри мобильную лабораторию». «Хорошо, я бы предпочел эти костюмы вместо металлических голов. Я все еще не уверен, как ты вообще что-то видишь через маленькие отверстия для глаз твоего костюма», — сказал Джон. Они все вошли в Старскрим и прошли к огромному сферическому куполу в передней части. Джон и остальные не вошли в него в прошлый раз, поэтому они были удивлены, что вся внутренняя часть была сделана весьма роскошно. Здесь были частные апартаменты, бар и даже небольшой бассейн. Пространство внутри выглядело более огромным, чем они ожидали. Тони, Уин и Беннер действительно превзошли себя в моделировании корабля. «А гравитация внутри работает правильно?» – спросил Джон. «Да, все идеально», – ответил Старскрим. Глава 161 Марс. Глава 161 Марс. Джон разместил весь свой багаж в огромном люксе, пока остальные занимали свои собственные. Чемоданы с криптонскими костюмами он отдал Тони для работы. Тони взял их и разместил в лаборатории корабля. Все они отправились на главную палубу, где им придется сидеть во время взлета. Палуба выглядела большой, на ней стояло множество кресел с пристегнутыми ремнями. Через всю стену главной палубы проходило огромное круглое стеклянное окно, через которое открывался прекрасный вид на улицу со всех сторон. Джон уже мог представить себе, как они будут путешествовать в космосе. Все заняли свои места, так как они были готовы к взлету. Все были взволнованы, включая Баки, у которого тоже на лице было выражение предвкушения. Хотя Тони все еще злился, что Баки присоединился к ним, он не стал препятствовать этому. Временами он был близок к тому, чтобы ударить его, но вспомнил, что он, как и Баки, тоже виновен в смерти многих людей. Он проглотил свой гнев, зная, что Баки скоро покинет Марс, так что ему придется недолго терпеть его лицо. Старскрим, давайте попрощаемся с Землей и поздороваемся с четырьмя новыми астронавтами, которые навсегда изменят Землю, сказал Тони. Вскоре Старскрим включил свои огромные двигатели и взлетел. Взлет был быстрым, поэтому все почувствовали воздействие ускорения, но так как все были либо в хорошей физической форме, это не создало никаких проблем. Даже Тони специально тренировался для этого. Спустя почти полчаса они наконец-то оказались в экзосфере, то есть вне гравитационного влияния Земли. Тем временем все крупные космические агентства мира были в панике. Многие спутники поймали изображение Старскрима. Вскоре информация дошла до Всемирного совета, и они вызвали Уина и Фьюри. Фьюри, который ничего не знал, тоже внутренне паниковал. В конце концов Уин сказал, что это был корабль Тони, и они отправились на Марс для исследования. Когда Всемирный совет узнал об этом, они были шокированы. Даже Фьюри, который ожидал, что это когда-нибудь случится после появления кораблей с планеты Сокровищ, но он не мог представить, что это произойдет так быстро. Уин был немедленно вызван на встречу с Мировым Советом. Он отправился в дом Тони в парке, чтобы провести виртуальную встречу. «Ты знал об этом раньше?» – спросил один из членов Совета. «Да, я знал. Я был руководителем в этом проекте». «Тони и Капитан Америка улетели на Марс», – сказал Уин. «Марс, неужели технология, созданная Тони, настолько высокотехнологична, что они теперь могут путешествовать на Марс? Щит захочет получить копию этой технологии», – сказал другой член Совета. «Копия этой технологии уже на рынке. Разве вы не видели машины? Он просто улучшил технологию использования солнечной энергии, которую он создал. Я уверен, что многие космические агентства уже начали изучать солнечные батареи, которые Umbrella выпустила на рынок», — ответил Уин. «Эффективность настолько высока, мир меняется очень быстро. Мы, старики, уже можем потерять актуальность. Зачем они летят на Марс? Разве они не должны отправиться на АА, чтобы поговорить с хранителями?» – спросил другой член группы. «Они хотят исследовать Марс и посмотреть, есть ли на планете что-то, что мы могли бы использовать. Это исследовательская миссия. Идти на АА было бы опасно, так как мы не уверены, как на это отреагируют хранители», – ответил Уин. «Правительство должно быть проинформировано об этом вопросе. Это слишком важное дело, чтобы держать его в секрете. Конечно, вы можете сообщить общественности». Тони не хотел говорить об этом, так как знал, что проект может столкнуться с препятствиями из-за бюрократии. Джон и Тони вложили в него деньги. «Да, Джон тоже уехал с ними», — ответил Уин. «Джон Джеймсон тоже? Что будет, если они оба погибнут во время этой миссии? Это было не то решение, которое ты должен был принимать как секретарь», — возразил один из членов Совета. «Но неужели вы думаете, что я или правительство смогли бы их остановить? Лучше дать им свободу действий. К тому же корабль проверен много раз. Путешествие будет безопасным и быстрым». Встреча закончилась, и вскоре информация о космическом корабле была передана всем правительствам. Как и ожидалось, такая важная новость получила утечку, а позже появились и фотографии космического корабля. Всемирный совет решил высказаться по этому поводу, чтобы не вызвать панику. Когда люди узнали, что Джон, Тони и Капитан Америка отправились в космос с исследовательской миссией, они были удивлены, но тут же обрадовались. Человечество наконец-то ступило на путь дальних космических путешествий. Пусть это была всего лишь близлежащая планета, но, по крайней мере, это была другая планета. В СМИ снова поднялась буря по этому поводу, и на первом месте среди СМИ по этому поводу была Дейл и Бугли, так как Джеймсон уже знал об этой миссии и дал более подробный рассказ в СМИ. Он был горд тем, что его сын полетел в космос и стал астронавтом. Глава 162. Путешествие. Глава 162. Путешествие. Тем временем Джон и остальные находились в космосе. Это был первый раз, когда они путешествовали так далеко от Земли. Хотя Тони уже летал в космос на несколько секунд, он не собирался надолго там оставаться. Но в этот раз это был его собственный выбор. Все смотрели с палубы наружу. С одной стороны виднелась голубая планета Земля. В реальности она выглядела красивее и больше, чем на фотографиях. «Земля действительно прекрасна», — сказал Стив. «Она заставляет нас почувствовать, что все проблемы, которые у нас есть, ничто по сравнению с красотой Земли. Забудьте о Вселенной», — сказал Джон, глядя на Тони. Тони понял, что имел в виду Джон, но ничего не ответил. «Ты не хочешь отправиться на АА? Это ты привел их сюда. Ты должен навестить их», — спросил Тони. «Да, я нанесу им визит и, возможно, узнаю, куда они отправили Эмму. Хотя теперь в АА будут новые хранители. Может быть, я смогу убедить хранителей исцелить Баки. Их планета очень развита». У Баки, слушавшего его, лицо стало более серьезным, когда он услышал это. Он уже знал, что такое АА, и понимал, что получить помощь от хранителей будет огромной сложностью. Но он все равно попытается, так как ему нужно было выйти из-под этого контроля. Целый час они провели на палубе, любуясь красотой планеты, но поскольку Старскрим летел очень быстро, Земля вскоре показалась им маленькой, а потом стало скучно, так как везде все выглядело одинаково во всех направлениях. «Хорошо, Тони, поработай над костюмами и сделай один для каждого из нас», — сказал Джон. «Я сам себе хозяин», — сказал Тони. Джон ничего не ответил на это и ушел в свой номер. Его номер был довольно большим, почти как его собственная комната дома. В нем были все удобства, которые только можно было пожелать. Здесь даже был личный тренажерный зал со станками для каждой группы мышц. «Никогда не думал, что в своей жизни буду путешествовать в космос. В своей предыдущей жизни я был обычным парнем, а теперь я в космосе. Интересно, откуда вообще взялась эта система? У такой мощной системы должна быть какая-то цель». Джон думал обо всем этом, пока готовил себе еду. Но поскольку он понятия не имел, что это такое, он не стал долго размышлять об этом. Проверив показатели своих фанатских ценностей, которые медленно росли, он улыбнулся. Теперь почти все было под его контролем. Мнение людей и их доброжелательность. Он хотел сохранить это, так как это было его главным оружием для накопления количества поклонников. Прошел день, пока он находился в своем номере. Однажды к нему зашел Стив, чтобы разобраться в мелких тонкостях новых миров и спросить о сомнениях. Джон был удивлен, что Стив очень серьезно относится к знанию разных миров, и с удовольствием объяснил. Баки не присоединился, так как все еще был в курсе всех работ Джона. На следующий день Джон пришел в лабораторию Тони и увидел, что тот спит в своем кресле. «Старскрим, с каких это пор он спит?» – спросил Джон. «Прошло уже более 4 часов, сэр», – ответил Старскрим. Тони проснулся от голоса Старскрима. «Что случилось? Не смог решить проблемы с костюмом?» – спросил Джон. «Нет, это было очень просто. Я уже сделал это. Мне было скучно в моей комнате, поэтому я пришел сюда, чтобы поработать. Скафандры сами себя настраивают. Они потрясающие. Их шлемы более совершенные и могут даже останавливать взрывы. Если я смогу имитировать это, мне не нужно будет носить металлический шлем на голове и я смогу более свободно двигать головой», — сказал Тони. «Это круто. Так как далеко мы от Марса, Старскрим?» — спросил Джон. «Расчетное время посадки на Марс — 28 часов 46 минут. Хорошо, еще один день есть. Тони, ты должен пойти и хорошо выспаться. Тебе нужен отдых для исследования новых космических кораблей на Марсе». «Хорошо», — сказал Тони, вставая. Следующий день был скучным, как обычно, поэтому Джон пошел к Стиву, чтобы изучить тактику ближнего боя, так как ему все еще нужно было научиться такому виду сражения, хотя, возможно, ему это и не понадобится, он все равно хотел научиться. На следующий день после обеда все собрались в скафандрах, так как им предстояло войти в атмосферу Марса. Скафандры были очень удобными и легкими. После того, как Тони изменил их конфигурацию, внутри стало легко дышать. Джон по-прежнему мог вызывать огонь без ущерба для скафандра. Он все еще не понимал, как все логи и специальные способности фруктов могут быть использованы без воздействия на одежду, но все равно был благодарен. Снаружи Марс выглядел красным, и поскольку Старскрим летел на большой скорости, они не могли долго любоваться его красотой. Вскоре он вошел в атмосферу Марса и начал снижаться на очень большой скорости. Джон уже дал координаты для посадки. Он уже вызвал 3 криптонианских корабля-разведчика, десятки штурмовых и десантных кораблей. В их число входили и 2 мировых двигателя. День. Общая сумма фанатских ценностей – 4 миллиарда. Стоимость покупки – 100 миллионов фанатских ценностей. Это было дешево. Наверное, потому что это не живые персонажи. Но все же я должен делать больше фильмов, которые могут увеличить мою силу. Глава 163. Посадка. Глава 163. Посадка. Старскрим вскоре вошел в атмосферу Марса. Джон и остальные были пристегнуты на главной палубе в своих креслах, так как поездка могла быть немного более неровной. Через 20 минут или около того они наконец-то приземлились на Марсе. Джон был счастлив, что они добрались без каких-либо заминок. Хотя он никогда не заботился о безопасности, поскольку у него всегда были запасные варианты, такие как превращение в зеленого фонаря и вызов космических кораблей, чтобы спастись, если что-то пойдет не так, но Джон не хотел раскрывать свой козырь. Поэтому он молился, надеясь, что путешествие будет безопасным, и Старскрим не разочаровал. Все прошло гладко, и даже удалось хорошо отдохнуть по пути. Пока он размышлял обо всем этом, Тони сказал: «Они выглядят огромнее, чем я думал», — сказал Тони, глядя за стекло. Все повернули головы и увидели огромные космические корабли. Корабли-разведчики выглядели довольно большими, рядом с ними стояли десятки более миниатюрных кораблей и истребителей. Но что действительно украшало шоу, так это мировые двигатели. Они были огромных размеров. Неудивительно, что эти машины могут изменить планету. Один только факт того, что они плавают без каких-либо движителей, говорит о том, насколько они мощные, сказал Тони. «Ты принес куб?» – спросил Джон. «Конечно, но я не хочу использовать его на всех них. Мне нужно несколько для собственных исследований», – ответил Тони. «Конечно, но я бы забрал куб с собой в это путешествие. Он мне понадобится», – сказал Джон. Баки и другие встали со своих мест, чтобы подготовиться. Вскоре они облачились в криптонианские костюмы, которые уже были перенастроены. Джон передал на Землю сообщение о том, что они достигли Марса. Всемирный совет сразу же вздохнул с облегчением, узнав об успехе миссии. Даже щит, который следил за ситуацией, был вне себя от радости, поскольку это наконец-то означало, что они действительно ступили ногой в космос. «Я хочу сказать, маленький шаг для человека и бла-бла-бла, но это уже сделано», — сказал Тони, стоя в дверном проеме, готовый сделать первый шаг. «Пусть этот момент будет записан как наш первый шаг, чтобы взять оружие против судьбы», — сказал Джон. «Судьба», — сказал Стив. Все они сделали свой первый шаг по земле Марса. Снаружи было очень холодно, но они не чувствовали этого из-за скафандров. Здесь почти нет кислорода. Думаю, потребуется время, чтобы терраформировать планету. Она выглядит такой бесплодной, сказал Тони. Пойдемте на корабль. Я уже принес куб, сказал Джон. Они все медленно шли по песку, так как на Марсе были сильные ветра. Они подошли к ближайшему кораблю-разведчику. Джон взял куб и прикоснулся им к кораблю. Во всем корпусе огромного корабля-разведчика сверкнула молния. Затем он начал трансформироваться и вскоре превратился в огромного механического монстра, похожего на черепаху. «Привет, я, Джон. Это Тони, Стив и Баки. Поскольку ты новенький, я буду называть тебя Fortress of Solitude, крепость одиночества, или сокращенно ФОС», — сказал Джон. «Спасибо, что назвали меня. Рад быть полезным», — сказал ФОС. «Странное имя. Откуда у тебя такое имя?» — спросил Стив. «В честь названия космического корабля Супермена в других вселенных», — ответил Джон. «Пойдемте внутрь. Ты можешь изменить себя обратно, ФОС». ФОС превратился в свою первоначальную форму. Они вошли внутрь корабля. Он выглядел почти так же, как в фильме. Но на корабле были и комнаты, где можно было остановиться и отдохнуть. Хотя они и не были такими роскошными, как на Старскриме, но все же были хорошими. Джон и другие совершили обычную прогулку по всем местам корабля. Поскольку на корабле не было генезисной камеры, он был более просторным. На осмотр всех мест ушло добрых полчаса. Глаза Тони уже блестели, глядя на это. «Ладно, мы закончили с исследованием. Давайте выйдем наружу и сменим несколько космических кораблей. Я бы взял с собой несколько десантных и штурмовых кораблей. Тони и Стив остаются здесь и вернутся, если я буду слишком поздно. Вы можете начать процесс терраформирования», — сказал Джон. Все согласились, и они вышли. Джон использовал куб, чтобы преобразовать еще один корабль разведчика и несколько сбрасываемых и атакующих кораблей. Несколько из них он припарковал внутри корабля разведчика. Джон даже использовал куб, чтобы преобразовать мировой двигатель. Это было сделано для того, чтобы мировой двигатель помог понять, как он работает. «Готово. Баки, нам пора уходить. Нам предстоит долгое и далекое путешествие», — сказал Джон Баки. Баки кивнул в ответ. После часа транспортировки припасов на корабль-разведчик они были готовы к отлету. «Пошлите фотографии этих лысых голов и возвращайтесь с более продвинутыми технологиями с других планет. А да, надо надрать кое-кому задницу», — сказал Тони. «Да, постарайтесь проводить исследования так быстро, как только сможете, пока эта планета терраформируется. Пока», — сказал Джон, когда люк ФОС закрывался. Глава 164. Первый шаг на пути. Глава 164. Первый шаг на пути. ФОС, вы уже обменялись информацией со Старскримом. Забирайте нас. А да, не попадайтесь на глаза спутникам Земли. Даже если вероятность того, что они нас увидят, очень мала, я все равно не хочу, чтобы нас увидели космические корабли, если они существуют на орбите Земли. Джон сказал, что не уверен, есть ли космические корабли на орбите Земли, так как не знает, что замышляли скрулы для секретного вторжения. «Конечно, я выйду с другой стороны Марса, чтобы никто с орбиты Земли не смог нас увидеть», — ответил ФОС. Баки и Джон заняли свои места на главной палубе. «Должен сказать, что этот корабль выглядит более футуристично, чем предыдущий», — сказал Баки. «Так и есть. Когда-то они были одной из самых могущественных рас во Вселенной», — ответил Джон, когда корабль вошел в экзосферу за считанные секунды. «Старт фантомного привода через 3 секунды, 2, 1», — отсчитывал ФОС.